Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 11 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. В столице открылась выставка, посвященная 300-летию конгрегации махитаристов. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян встретился с представителями партии Армянская революционная федерация Дашнак Цуцюн, Демократической партии Арцаха и партии Свободная Родина. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся внутриполитической ситуации в стране. Стороны отметили необходимость сохранения стабильности в республике, руководство не исключительно государственными интересами, следуя в данном контексте букве и духу закона, в первую очередь Конституции. В субботу же президент Баку Саакян побывал в полиции НКР, представил сотрудникам ведомства новоназначенного руководителя Игоря Григоряна. Как сообщает пресс-служба президента, Баку Саакян пожелал Игорю Григоряну плодотворной работы и выразил признательность Камуага Джаняну за многолетнюю службу. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 3 по 9 июня вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая к ответным действиям, говорится в сообщении. Вчера, 10 июня, около 18.00, в одной из воинских частей армии обороны НКР в юго-восточном направлении в результате выстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Ваан Элоян, 1992 года рождения. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие. Министерство обороны разделяет горечь тяжелой утраты, выражает свои соболезнования семье, родным и сослуживцам погибшего. У министра обороны НКР, командующего армией обороны, генерал-лейтенанта Левона Нацаканяна состоялся прием военнослужащих и гражданских лиц, которые предварительно обратились в оборонное ведомство республики по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Командующий, выслушав в отдельности озвученные проблемы, дал им соответствующий ход в установленном порядке и по мере возможности. Поставленные вопросы касались в основном социально-бытовых проблем, а в отдельных случаях на носили служебный характер. В Степанакерском дворце культуры и молодежи под патронатом президента НКР Арцахской епархии, Министерства культуры НКР и мэрии Степанакерта открылась выставка, посвященная 300-летию конгрегации махитаристов. Вернисаж открыл хор «Мракац». Приветственное слово имел министр культуры по вопросам молодежи и спорта НКР Сергей Шахвердян. Конгрегация махитаристов – это одна из самых ярких конгрегаций в истории армянства. Глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Вы знаете, что 300 лет она существует. Махитар Себастаций был настоятелем монастыря на Сиване. Потом он искал себе прибежище для нового монастыря. И в конце концов, они обосновались на острове Святого Лазаря, где создали очень интересное братство с научным уклоном, где, конечно, писалась история армянского народа, переписывались рукописи, издавалось огромное количество книг. И мы всегда считали, что это действительно братство. Это люди науки, поэтому их никогда никто и не трогал. Ни Гитлер, ни Наполеон, абсолютно мирные люди, занимающиеся историей, историографией. И мы им, конечно, благодарны за то, что они создали такое рукописное сокровище армянства. Занимались переводческой деятельностью очень большой, переводили на французский, на итальянский и из других языков на армянский. Вам доводилось бывать в конгрегации махитаристов? Какие впечатления? Ну, я два раза там был. Однажды я даже с католикосом Горегином Первым, мы там три ночи оставались. Ну, конечно, впечатление очень яркое, очень интересное. Дай Бог им здоровья и плодотворных трудов на этой ниве для всех нас и для мира тоже. Президент Российской Федерации Владимир Путин на этой неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибудет в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Визит Пашиняна организован в рамках стартующего 14 июня в России чемпионата мира по футболу. Ранее о предстоящем визите Пашиняна в Москву сообщил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян, который не уточнил программу визита премьера. Министр культуры Армении Лилит Макунц готова в случае необходимости переехать в Гюмри со всей командой ведомства. Об этом она заявила на брифинге с журналистами в Гюмри. «Я считаю, что Министерство культуры не должно быть единственным министерством, которое должно переехать в регион. Другие министерства также должны перевести свою деятельность в различные регионы», — сказала министр. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Арцахе произведен первый молочный продукт «Арцахлакт», созданный на основе закваски, разработанной в Арцахском научном центре. Уже несколько дней как на прилавках магазинов появился этот новый продукт. Его производит «Арцахкап». Презентация «Арцахлакт» состоялась в Государственном научном центре Армении в Ереване. Об этом слове директора Арцахского научного центра Степана Дадаяна. Презентация у нас состоялась. Наша девушка преподнесла специально в фиалах и угостили всем товарищам, которые сидели. А там были и председатель Государственного комитета по науке Армении, и там и академики были, и все товарищи из Академии науки Армении. Сидели, и они пробовали. И пришли к такому выводу, что это во много раз превосходит общеизвестный наринэ. По своим вкусовым качествам, там еще есть и другие качества. Это первые образцы нашего совместного производства с Арцахкап. У нас нет таких больших площадей, чтобы мы сами производили. Только мы обеспечиваем научную часть и меранэ, готовый вид мы отдаем им. Научную сторону продукта «Арцахлакт» представляет научный сотрудник, микробиолог Арцахского научного центра Аревик Исраэлян. «Арцахлакт» – это пробиотический молочный продукт, состоит из двух пробиотических культур – лактобацилус и энтерококус. Во всем мире энтерококки используют для профилактики и лечения дисбактериоза. Эти два пробиотические штамма в продукте, у них синергизм. Это означает, что они вместе хорошо работают, и этот молочный продукт, каждый день используя, эффективное воздействие на здоровье человека, для иммунной системы, для кишечной микрофлоры. Отметим, что над этим продуктом в научном центре начали работать с 2011 года. Итогом стало создание молочного продукта «Арцахлакт» эндемичных культур Арцаха. На этом исследования не завершены. Ведутся работы и по созданию других новых продуктов. В дальнейшем будут и другие пробиотические продукты на основе наших эндемичных культур, которые выделены из разных регионов Республики Арцах. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. И о погоде. Во вторник, 12 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 19-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.